пишет другое. «Ну как ты, такой талантливый, такой умный и образованный, берешь в спутнице своей жизни глупенькую девушку, сравнительно с тобою малообразованную, хотя и получившую в гимназии большую серебряную медаль. Я ею тогда очень гордилась. Но не настолько развитую, чтобы идти с тобою вровень. Боюсь, ты меня скоро разгадаешь и станешь досадовать и огорчаться тем, что я не способна понимать твои мысли. Вот это неравенство хуже всякого несчастья». Федор Михайлович поспешил меня успокоить, наговорив много для меня лестного. Мы вернулись к интересовавшему меня разговору о предложении. «Я долго колебался, как его сделать», — говорил Федор Михайлович. «Пожилой некрасивый мужчина, делающий предложение молодой девушке и не встречающий взаимности, может показаться смешным, а я не хотел быть смешным в твоих глазах. Вдруг на мое предложение ты ответила бы, что любишь другого? Твой отказ поселил бы между нами охлаждение, и наши прежние дружеские отношения стали бы немыслимы. Я потерял бы в тебе друга, единственного человека, который за последние 2 года так сердечно ко мне относился. Повторяю, я так душевно одинок, что лишиться твоей дружбы и помощи было бы для меня слишком тяжело. Вот я и придумал узнать твои чувства, рассказав тебе план нового романа. Мне легче было бы перенести твой отказ, ведь речь шла о героях романа, а не о нас самих. В свою очередь, я рассказала все, что пережила во время его литературного предложения. Мое непонимание, ревность и зависть к Анне Васильевне и прочее. «Выходит, — удивился очень Федор Михайлович, — стало быть, что я напал на тебя врасплох и насильно вынудил согласие. А впрочем, я вижу, что рассказанный мною тогда роман был лучший изо всех когда-либо мною написанных. Он сразу же имел успех и произвел желаемое впечатление». Глава